Слово получает Поль Малари. То, что он произносит, не речь, а гимн, проникнутый глубокой философией. «Я благодарю судьбу, — говорит он, — за то, что дожил до подтверждения и воплощения одной из прекраснейших легенд человечества. Это воплощение и подтверждение поистине необычно. Взамен погрузившейся в море Атлантиды мы с изумлением видим новую Атлантиду, поднимающуюся из пучины. Дорогой коллега Мерсье, вы — поэт пространственной геометрии и ваши ученые друзья — вы первые посланцы того нового света, который встает из морских глубин, и вы приходите к нам не как Афродита пенорожденная, но как Паллада Анадиомена. Но гораздо более необычайно и несравненно, более таинственно то, что наряду с этим...» Окончание речи не сохранилось. На торжестве в Ницце в числе других присутствовала, как известно, делегатка Женевской организации мадам Мария Деминяну. Эта замечательная и благородная дама была так тронута скромными манерами и ученостью доктора Мерсье. «Бедняжка!» — воскликнула она, — «он так безобразен!» — что поставила целью своей кипучей и деятельной жизни принятие саламандр в Лигу наций. Напрасно политические деятели объясняли красноречивой и энергичной даме, что саламандры, не имея нигде на свете ни суверенной государственной власти, ни собственной территории, не могут быть членами Лиги наций. Мадам Деминяну начала пропагандировать идею, что в таком случае саламандры должны получить где-нибудь свободную территорию и обзавестись подводным государством. Эта идея была в достаточной мере нежелательна, если не просто дерзка. Но в конце концов нашли счастливый выход и решили, что при Лиге наций будет учреждена специальная комиссия по изучению саламандрового вопроса, в состав которой пригласят также двух делегатов от саламандр. В качестве одного из делегатов по настоянию мадам Деминяну пригласили доктора Шарля Мерсье из Тулона. А другим стал некий Дон Марио, толстая ученая саламандра с острова Куба, занимавшаяся научной работой в области планктона и морских растений. В ту пору это был высший предел международного признания саламандр. В документах пана Павондры сохранился несколько неясный газетный снимок, изображавший обоих саламандровых делегатов в тот момент, когда они поднимаются по лесенке из Женевского озера на набережную Монблан, чтобы отправиться на заседание комиссии. По-видимому, официальная квартира была им предоставлена именно в этом озере. Что касается самой Женевской комиссии по изучению саламандрового вопроса, то она проделала большую и ценную работу, выразившуюся главным образом в тщательном уклонении от всех жгучих политических и экономических вопросов. Она непрерывно заседала в течение многих лет и провела свыше 1300 заседаний, посвященных усердным дебатам по вопросу о едином международном названии для саламандр. В этой области господствовал безнадежный хаос. Наряду с научными названиями саламандра, мольче, батракус и тому подобное, которые начали казаться несколько невежливыми, была предложена целая куча других имен. Саламандр хотели назвать тритонами, нептунидами, фетидами, нереидами, атлантами, океанидами, посейдонами, лемурами, пелагами, литоралями, понтийцами, батидами, абиссами, гидрионами, жандимерами, морскими людьми, сумаринами и так далее. Комиссия по изучению саламандрового вопроса должна была выбрать наиболее подходящее из всех этих имен. Она ревностно и добросовестно занималась этим до самого конца саламандрового века, но так и не пришла к какому-нибудь единодушному окончательному решению. Итак, мы наблюдаем энергичный и непрестанный подъем в развитии саламандр. Численность их определяют уже в 7 миллиардов, хотя с ростом цивилизации плодовитость их резко падает, до 20-30 головастиков в год на самку. Они заселили уже свыше 60% всех побережий земного шара. Полярные побережья еще не заняты их поселениями, но канадские саламандры уже начинают колонизовать берега Гренландии и даже оттесняют эскимосов внутрь страны, захватывая в свои руки рыболовство и торговлю рыбьим жиром. Рука об руку с их количественным ростом продолжается и культурный прогресс. Установив обязательное школьное обучение, они поставили себя в ряд с цивилизованными нациями и могли уже похвастать сотнями собственных подводных газет, выходящих миллионными тиражами, прекрасно оборудованными научными институтами и так далее. Разумеется, этот культурный подъем не всегда проходил гладко и без внутренних неурядиц. Мы, правда, чрезвычайно мало знаем о внутренних делах «Саламандр», но, судя по некоторым признакам, например, по найденным трупам саламандр с откушенными носами и головами, под морской гладью долгое время свирепствовал яростный и затяжной идейный спор между старосаламандрами и младосаламандрами. Младосаламандры стояли, видимо, за прогресс без всяких преград и ограничений, заявляя, что и под водой надо перенять материковую культуру целиком и со всеми ее достижениями, не исключая футбола, флирта, фашизма и половых извращений. Наоборот, старосаламандры, по-видимому, консервативно цеплялись за природные свойства саламандр и не хотели отречься от старых, добрых животных привычек и инстинктов. Они, несомненно, осуждали лихорадочную погоню за всякими новшествами и видели в ней признаки упадка и измену саламандровым идеалам предков. И, конечно, возмущались также чужеродными влияниями, которым слепо подчиняется теперешняя развращенная молодежь. И спрашивали, достойны ли гордых и самолюбивых саламандр это обезьянье подражание людям. Пан Павондра включил в свою коллекцию 2-3 статьи из газеты «Народни политика», содержавшие рассуждения о современной человеческой молодежи. Скорее всего, он по недоразумению отнес их к соответствующему периоду истории саламандровой цивилизации. Мы можем себе представить, что выдвигались громкие лозунги вроде «назад к миоцену», «долой всякое очеловечивание», «на бой за нерушимую саламандренность» и так далее. Несомненно, здесь были налицо все предпосылки для острого идейного конфликта между поколениями и для коренного перелома в духовном развитии саламандр. Нам очень жаль, что мы не можем дать об этом более подробных сведений, но мы надеемся, что саламандры извлекли из этого конфликта все, что могли. Мы видим затем саламандр на пути к наивысшему рассвету. Впрочем, и человеческий мир переживает в то время период небывалого процветания. Лихорадочно сооружаются новые берега континентов. На старых отмелях насыпается новая суша. Среди океана вырастают искусственные авиационные острова. Но и это все ничто по сравнению с грандиозными техническими проектами полной переделки земного шара, которые ждали только, чтобы кто-нибудь их финансировал. По ночам саламандры без отдыха работают на дне всех морей, на побережьях всех континентов. Кажется, будто они удовлетворены и не требуют для себя ничего, кроме возможности работать да сверлить под берегами норы и переходы своих темных жилищ. У саламандр есть таким образом свои подводные и подземные города, свои столицы в пучине, свои Эссены и Бирмингемы на дне морском на глубине от 20 до 50 метров. У них есть свои перенаселенные фабричные кварталы, гавани, транспортные магистрали и миллионные скопления населения. Словом, у них есть свой мир, более или менее неведомый людям, но, по-видимому, высоко развитый в техническом отношении. Один господин из Дэвидса рассказывал пану Павондре, что, купаясь на пляже в Кайтвике на Северном море, он заплыл далеко, как вдруг сторож на пляже закричал ему, чтобы он возвратился. Названный господин, некий пан Прошигода, комиссионер, не обратил на это внимания и продолжал плыть. Тогда сторож прыгнул в лодку и пустился за ним. «Эй, сударь!» — крикнул он. «Здесь купаться нельзя!» «Почему?» — спросил пан Прошигода. «Здесь саламандры!» «Я их не боюсь!» — возразил пан Прошигода. «У них под водой какие-то фабрики или что-то в этом роде!» — проворчал сторож. «Тут, сударь, никто не купается!» «Почему же?» «Саламандры этого не любят!»